Глава 53. Миссис Бимель протянула Старлинг телефонную трубку, а сама взяла на руки хныкающего ребенка. Из гостиной она уходить и не собиралась. Старлинг слушает. «Старлинг, это Джерри Барроуз». «Отлично, Джерри. Слушайте, Буффало Билл умеет шить. Он вырезал треугольные куски. Сейчас, подождите минутку. Миссис Бимель, можно вас попросить унести ребенка? Мне надо поговорить». «Спасибо. Джерри, он умеет шить. Он вырезал... Старлинг. Он вырезал треугольные куски кожи со спины Кимберли Эмберг, чтобы сделать ластовицы. Вы понимаете, о чем я? Его обучали шитью. Он не пещерные наряды себе мастерит. Надо запросить отдел идентификации. Пусть сделают выборку подходящих дел, по которым проходили портные, драпировщики, мебельщики и шьющие паруса. У них есть общая особая примета». Бороздка на переднем зубе от перекусывания ниток. Да-да, понял. Сейчас я свяжусь с отделом идентификации. Теперь слушайте. Я не могу долго разговаривать. А Джек просил меня ввести вас в курс дела. Мы, кажется, вышли на него. Все данные вроде бы сходятся. Группа захвата уже вылетела с авиабазы Эндрюс. Джек сейчас передает им информацию по связи. Куда они летят? Кальюмит-Сити. Это пригород Чикаго. Зовут этого типа Джейм Гам, как Джеймс, но без «С» на конце. Он же Джон Грант. Мужчина, белый, 34 года, вес 86, волосы каштановые, глаза голубые. Джек получил информацию из университета Джонса Хопкинса. Ваша разработка по поводу того, что он отличается от обычного транссексуала, совпала с данными университета. Он 3 года назад подавал заявление на операцию по изменению пола. Его просьбу отклонили. И он избил одного из тамошних врачей. Он им представился как Грант и дал липовый адрес в Харрисбурге, штат Пенсильвания. Полиция обнаружила его счет за бензин и номер его водительских прав и вычислила его. Он, оказывается, получил в свое время срок в Калифорнии. Убил своих деда и бабку, когда ему было 12 лет. Провел 6 лет в психиатричке для малолетних на Туларе. 16 лет назад его выпустили на свободу, потому что психиатричка закрылась. И он на долгое время исчез. Кроме того, у него зуб на голубых. Он пару раз нападал на гомиков в Харрисбурге, а после этого снова куда-то слинял. «Вы же сказали Чикаго. Откуда взялся Чикаго?» «Таможня навела. У них обнаружились документы на имя Джона Гранта. Пару лет назад таможня перехватила и арестовала в Лос-Анджелесском международном аэропорту ящик с живыми куколками. Так, что ли, они называются? С насекомыми, в общем, с бабочками. Ящик был отправлен из Суринама. Получателем значился Джон Грант. Адресован он был на Кальюмит-Сити, в ателье под названием, вы только послушайте, «Мистер Хайт. Изделия из кожи». Похоже, ваши данные о том, что он умеет шить, как раз сюда хорошо ложатся. Я сообщу об этом в Чикаго и Кальюмит. Домашнего адреса этого Гранта или Гамма мы пока не знаем. Ателье уже не существует. Но мы его найдем. Фотографии его у вас есть? Только старые, когда им занимался суд по делам несовершеннолетних в Сакраменто. Проку от них мало. Ему тогда было всего 12, и выглядел он как деревенский дурачок, конопушки с кулачок. Но мы их все равно рассылаем сейчас повсюду. Можно мне тоже приехать? Нет. Джек предупреждал, что вы захотите приехать. Они уже вызвали 2 женщин-полицейских из Чикаго и еще медсестру, позаботиться о Кэтрин Мартин, если они ее найдут. Да вы все равно не успеете. «А что, если он забаррикадируется? Это займет...» «Они готовы к этому. Разговоров не будет. Как только обнаружат, сразу будут брать». Кроуфорд санкционировал штурм. «Клиент трудный, Старлинг. Он уже был раз в таком положении и прикрывался заложником. Еще когда был несовершеннолетним, там, в Сакраменто. Он там как раз забаррикадировался и держал собственную бабку в качестве заложницы. Деда он к тому времени уже убил». Там все скверно получилось, должен сказать. Он вышел из дома к окружившим его полицейским. С ним проповедник пытался поговорить и убедить его сдаться. Маленький мальчишка. Ни у кого не поднялась бы рука в него выстрелить. Прострелил бабке обе почки. Спасти ее не удалось. А ему было всего 12. Так что теперь никаких переговоров, никаких предупреждений. Мартин, вероятно, уже мертва. Но, предположим, нам повезет. Предположим, он еще за нее не взялся. Может, у него другие планы или проблемы, и просто руки до нее не дошли. Только ведь если он нас засечет на подходе, он ее все равно укокошит, прямо у нас на глазах, просто назло всем. Ему уже нечего терять, верно? Так что как только они его обнаружат, сразу бам, и двери как не бывало. В комнате было ужасно жарко и пахло детскими пеленками. Барроуз продолжал возбужденно говорить. «Мы сейчас проверяем списки подписчиков на энтомологические журналы, списки членов гильдии кузнецов-ножовщиков, старые уголовные дела и все такое прочее. Проходит ли там хоть одно из его имен? Все брошены на это дело, ни у кого ни минуты передыха, пока не обнаружим его. А вы проверяете знакомых Бимель, да?» «Так точно. Ребята из Министерства юстиции говорят, что его трудно будет прищучить, если мы не захватим его на месте преступления. Хорошо бы поймать его вместе с Мартин или с чем-то таким, что можно опознать, с зубами или пальцами, попросту говоря. Если он уже избавился от тела Мартин, нам, естественно, понадобятся свидетели, чтобы дать показания на предмет того, что он был знаком со своей жертвой. Вот тут-то ваши данные на Бимель и пригодятся. Старлинг, мне очень жаль, что все это случилось не вчера. Не только из-за Мартин. Вас уже поперли из Квантика?» «Наверное. И взяли на мое место кого-нибудь другого, кто ожидал вакансии. Если мы схватим его в Чикаго, вам это тоже зачтется. Вы нам здорово помогли. Они, конечно, все там упрямые долболомы в Квантика. Собственно, такими они и должны быть. Но от этого они не смогут отмахнуться. Погодите-ка». Старлинг слышал, как Барроуз кричит что-то по другому телефону. Потом он опять взял трубку. «Ничего особенного. Они будут в Кальюмит-Сити минут через 40-50. Зависит от ветра. Если его найдут до того, как они прилетят, им займется спецчасть из Чикаго. Электрическая компания Кальюмит-Сити дала 4 возможных адреса. Старлинг, поглядите там, может что найдется, чтобы сузить поиск. Если обнаружите хоть что-нибудь по Чикаго или Кальюмит-Сити, тут же связывайтесь со мной». «Есть. Теперь вот еще что. Мне уже надо бежать. Если мы все-таки возьмем его в Кальюмит-Сити, вы должны явиться в Квантика к 8:00, Манана. Вся наглаженная и блестящая, как новенький доллар. Джек намерен выступить на совете в вашу защиту. И Бригем тоже. Может, как-нибудь обойдется. Джерри, еще одна деталь. У Фредерики Бимель был спортивный костюм от Джуно. Это фирма, выпускающая одежду больших размеров. И у Кэтрин Мартин тоже. Вполне возможно, он ходил по таким магазинам и там выслеживал свои будущие жертвы. Можно запросить Мемфис, Эйкрон и другие города». «Понял. Ну, не грусти». Старлинг не спеша вышла на улицу. Бельведер, штат Огайо. 600 длинных-предлинных километров от событий в Чикаго, где вот-вот начнется операция. Холодный ветер приятно обвивал разгоряченное лицо. Она вдруг нанесла в воздух удар правой, словно помогала ребятам из группы захвата. Но почему-то у нее дрожали щеки и подбородок. Какого черта? Ну что она могла сделать, если бы нашла что-нибудь? Вызвала бы на помощь кавалерию, оперативников из Кливленда, спецчасти из Колумбуса до местных полицейских. Главное – спасти эту молодую женщину, дочь этой долбанной сенаторши Мартин, да и других тоже, которых он убил бы после нее. Если это удастся, тогда все в порядке. Если они все-таки опоздают, если Кэтрин уже мертва, «Господи, помоги им взять этого Буф... Нет, этого Гамма, или мистера Хайда, или как он там еще зовется, этот подонок». Но надо же, подойти так близко, почти вычислить его и опоздать всего на день. И из-за этого оказаться теперь не только очень далеко от того места, где его должны взять, но и быть выброшенной из академии. От всего этого попахивало неудачей. Клэрис давно подозревала, чувствуя при этом собственную вину, что фортуна отвернулась от старлингов лет этак 200 тому назад, и что все старлинги уже давно пробираются на ощупь сквозь пески времени, озлобленные и сбитые с толку. И что если удастся найти следы первого старлинга, то наверняка окажется, что он ходил по кругу. Классический образец рассуждения неудачника. И старлинг с негодованием отмахнулась от этих мыслей. Если они поймают его благодаря психологическому профилю, полученному ею от доктора Лектора, это должно помочь ей выдержать любые нападки Министерства юстиции. Приходилось сейчас думать и об этом. Ее будущая карьера представлялась ей так же призрачно, как диск Луны в непогоду. Что бы потом ни случилось, Старлинг никогда не забудет того озарения с выкройками. Это лучшее мгновение в ее жизни. Клэрис было чем гордиться. Она нашла источник мужества, вспоминая мать и отца. Она заработала доверие Кроуфорда. Теперь было что положить в ее собственную коробку из-под сигар «Белая сова». А сейчас ее задача заключается в том, чтобы думать о Фредерике и о том, как Гам мог на нее выйти. На суде понадобятся все данные, все факты. Думай о Фредерике, всю свою короткую жизнь проторчавшей здесь, в этом городишке. В чем она пыталась найти для себя выход? Может, ее мечты совпали с намерениями Буффало Билла? Может, именно это свело их вместе? Ужасная мысль, но он, вероятно, вполне мог понять ее, исходя из собственного жизненного опыта, собственных переживаний. Понять ее, выказать ей сочувствие и потом все-таки содрать с нее кожу. Старлинг остановилась у самой кромки воды. Почти у каждого места на Земле есть особое время суток, когда оно озарено под таким углом и таким светом, что выглядит неотразимо. И стоит только застрять в этом месте, как сразу же прознаешь об этом особом времени и начинаешь его ждать. Для Ли Кинг-Ривер на задворках Фил-стрит оно наступало сейчас, через 3 часа после полудня. Может, именно в это время Фредерика приходила сюда, чтобы помечтать? Бледное солнце, легкий туман над водой, застилающий ржавые старые газовые плиты и холодильники, раскиданные в кустах на дальней стороне заливчика. Прохладный северо-восточный ветерок, летящий прямо к свету и пригибающий тростник в сторону солнца. От дома Бимелей к воде была протянута труба из поливинилхлорида. Она вдруг фыркнула, и из нее вылился ручеек воды, смешанный с кровью. На слежалом снегу остались розовые пятна. Бимель вышел из сарая на солнце. Его брюки спереди были забрызганы кровью. В руке он держал полиэтиленовый пакет с какими-то розовыми комочками. «Голуби», — сказал он, заметив взгляд Старлинг. «Когда-нибудь пробовали жаркое из голубя?» «Нет», — ответила она, отворачиваясь от реки. «Только из диких. Этих можно есть и не бояться поломать зуб о дробинку». «Мистер Бимель, а у Фредерики случайно не было знакомых из Кальюмит-Сити и вообще из Чикаго?» Он пожал плечами и отрицательно мотнул головой. «А она когда-нибудь ездила в Чикаго, вы не знаете?» «Что значит «я не знаю»?» «Вы что же думаете, моя дочка могла поехать в Чикаго, а я об этом ничего бы не знал? Даже когда она ездила в Колумбус, я про это все знал». «А у нее не было знакомого портного или драпировщика? Мужчины?» «Она для всех шила. Она хорошо шила, как ее мать. Ничего не знаю насчет мужчин. Она шила для разных магазинов, для разных заказчиц. Не знаю только для кого именно». «А у нее были такие друзья, ну что называется, по гроб жизни?» «Погроб жизни. Как это у меня вылетело?» «Слава богу, он злится, и поэтому его ничего не задело». «Откуда? Она не любила попусту тратить время. У нее всегда была какая-нибудь работа. Господь обделил ее красотой, зато трудолюбие дал. А как по-вашему, кто был ее лучшей подругой?» «Стейси Хупка, наверное. Они с детства дружили. Мать Фредерики, правда, всегда говорила, что Стейси просто нужна такая подружка, чтобы ее обслуживала. Ну, я уж не знаю. Не скажете, как мне с ней связаться?» «Стейси работала в одной страховой компании. Franklin Insurance называется. По-моему, она и сейчас там работает». Через грязный двор Старлинг направилась к своей машине, низко опустив голову и глубоко засунув руки в карманы. Из окна на верхнем этаже за ней следила кошка Фредерики.